Тяжелые бомбардировщики ушли, оставив простор для деятельности шустрых штурмовиков. Многие пилоты, увидев невероятное зрелище, не могли сдержать потрясенных возгласов. Урумская долина более чем когда-либо стала походить на кратер вулкана, причем действующего. Маневренные машины с трудом находили места, еще не затронутые пожарами или огромными дымящимися воронками. На эти более-менее уцелевшие уголки немедленно опустошались напалмовые баки и сыпались 100-килограммовые фугасы. Применение боеприпасов объемного взрыва было затруднено. Парогазовое облако вспыхивало раньше времени от многочисленных пожаров, не успевая набрать необходимый объем. Взрывы этих страшных бомб не достигали своей обычной чудовищной мощности. Со всех доступных полос, аэродромов и площадок подскока взлетали новые боевые машины, спеша доставить свой груз к вожделенной цели. За 1000 километров от долины выруливал на старт второй стратегический бомбардировщик с очередной 40-тонной порцией свободно падающих бомб. Ракшасам не хотели оставлять ни одного шанса. Но был над тайгой самолет, чей один единственный фугас по смертоносной мощи превосходил груз всех остальных машин в несколько тысяч раз. Он быстро приближался к Урумской долине.